повенчают ли нас. А без того я умру от ревности. Так и снится что-нибудь каждый день. Что она тебе обо мне говорила?» Алеша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно, многое переспросил и остался доволен. «Так не сердится, что ревную!» — воскликнул он. «Прямо женщина! У меня у самой жестокое сердце! Ух, люблю таких жестоких-то! Хотя и не терплю, когда меня ревнуют, не терплю! Драться будем! Но любить ее буду бесконечно! Повенчает ли нас? Каторжных разве венчают? Вопрос, а без нее я жить не могу!» Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате становилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен. «Так секрет, — говорит, — секрет! У меня, дескать, втроем против нее заговор, и Катька, дескать, замешана! Нет, брат Грушенька, это не то! Ты тут маху дала! Своего глупенького женского маху! Алеша, голубчик, эх, куда ни шло! Открою я тебе наш секрет!» Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к стоявшему пред ним Алеше и зашептал ему с таинственным видом, хотя по-настоящему их никто не мог слышать. Старик-сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат ни слова не долетало. «Я тебе всю нашу тайну открою», — зашептал спеша Митя. «Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня все. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван. Видишь, тут дело совести, дело высшей совести. Тайна столь важная, что я справиться сам не смогу и все отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора. Приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай. Я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я тебе не все открою, я тебе только идею скажу, без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения. Согласен? А впрочем, Господи, куда я дену глаза твои? Боюсь. Ах, боюсь. Глаза твои скажут решение. Хоть бы ты и молчал. Ух, боюсь. Алеша, слушай. Брат Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю. Все предупреждено, все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с грушей, ведь я без груши жить не могу. Ну как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком. А с другой стороны, совесть-то. От страдания ведь убежал. Было указание, отверг указание. Был путь очищения, поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке при добрых наклонностях можно больше пользы принести, чем под землей. Ну а гимн-то наш, подземный, где состоится? Америка что? Америка опять суета. Да и мошенничество тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятия убежал. Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто. Для других это глупости, бред. Вот все, что я тебе про гимн говорил, скажут, с ума сошел, аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак. Понимает про гимн Иван, ух, понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит. Не говори, не говори. Я ведь вижу, как ты смотришь. Ты уж решил. Не решай. Пощади меня, я без груши жить не могу. Подожди сюда. Митя кончил, как исступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так и впился в его глаза своим жаждущим, воспаленным взглядом. «Каторжных разве венчают?» — повторил он в третий раз молящим голосом. Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен. —